Не выдержав, я засмеялся, чуть не подавившись орешком. Джи! Ко мне на спину прыгнула Шача, пришедшая в компании одного из стражников. «Привет!» – улыбнулся я, погладив голову Шачи. «Ты кушала?» «Ага, пойдем качаться!» Обхватив мою шею, Шачи повисла на ней. «Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем!» «Все-все встаю!» Поднявшись вместе с ней на спине, сдался я. «Пока тушки!» Шача была в замечательном настроении. «На выходе из крепости будет ждать Чакин, он проводит», — сказала Милана. «Ага, ну, мы пошли», — подхватив ноги Шачи, сказал я. «Вот так, у-у-у-у-у-у-у!» Словно кавалеристка, закричала Шача. «Вперед, мой верный конь! Тык-дык-тык-дык!» Изображая лошадку, я побежал в сторону моста. На стене уже стоял Чакин, который молча пожал мне руку и пошел вперед. «Перед!» «На!» Шача отрывалась по полной. Выйдя из крепости, я призывал Шреду, которая присоединилась к веселью Шачи, став летать вокруг меня. От шумного веселья, даже неулыбчивый Чакин сдался, и улыбаясь вел нас в нужном направлении. Играя роль транспортного средства для Шачи, я не участвовал в избиении местных мобов. Всю огневую роль на себя взяла Шреда и Шача, объединившись в тандем и Шеш. Конечно, основной урон наносила Шача, но главной задачей Шреды была именно прокачка навыков. Поэтому, бафы висели на нас постоянно, да и атаковала Шреда всем своим арсеналом. Таким образом мы продвигались в течение пары часов. Чакин обходил самые опасные места, четко следуя приказу Миланы, вывести нас к шахте. «Мы на месте», — сказал Чакин. «Впереди карьер, там будет ход в шахты. Я подожду вас здесь». «Ага, спасибо», — кивнул я ему. «Так, кавалерия, ну-ка слезай», — стряхивая Шачу со спины, — сказал я. «Нет». «Лошадка!» – раненым зверем завопила Шача. «Цыц!» – подняв за шкирку Шачу, я сказал. «Пойдем, покажешь свои силенки. Нам поручили важное задание – очистить шахту». Но, лошадка, с глазами полными слез, Шача посмотрела на меня. «Потом тебя покатаю!» – вздохнул я. «Ура!» Вырвавшись из моего захвата, Шача достала свой магический жезл. «Бабов!» – крикнула она. Игрок Шача Пача использовал одноразовый. Часовой баф магия плюс 400. Вперед, к приключениям. Подняв руку в воздух, она резко изменила свой костюм. Теперь на ней была одета красивая военная форма, чем-то похожа на форму английских гвардейцев. «МММ, классно выглядит», — оценил я. «Выиграла на ивенте», — похвасталась Шача, поправляя несуществующие складки. «Ивент?» — удивленно спросил я. «Ага, в охроне все время какие-то ивенты, идя рядом», — кивнула Шача. «Этот костюм мне достался за победу в конкурсе «Найди гвардейца». Чем дальше мы отходили от Чакина, тем больше Шача менялась на Пачу. Нудный квест, но я смогла найти гвардейца в одном из домов, выполнив несколько странных социальных квестов». «Понятно», кивнул я. «Это просто костюм, или он дает прибавку к характеристикам?» «Дает, но небольшую», ответила Шача. «На этом наш разговор утих, так как вперед нас ждали мобы, а точнее что-то среднее между жуками, рогачами и муравьями, которые научились ходить на двух или четырех ногах, имитируя человека-жука. Слабым местом таких мобов оказались неовеществленные навыки и заклинания. Шача, атакуя своей улучшенной магией воды, наносила до смешного мало урона, когда как мои духовные навыки критовали постоянно. Уровень мобов повышался с каждым полукилометром, что мы опускались в карьер, который был до абсурдного огромным и глубоким. Если в начале нас встречали одиночные мобы 110-115 уровня, то уже около входа в шахту мы столкнулись с 120 древней элитой. И хотя мне было откровенно все равно, так как я их убивал с 1-2, максимум 3 даров, то Шачу они серьезно напрягали. Про Шреду говорить и нечего, ее атакующие навыки были сплошь овеществленными. Внимание! Вы входите в открытое подземелье шахта мутировавших насекомых. Рекомендуемый уровень – 110-140, рекомендуемое количество участников – 10-100. «Давненько я новые данжи не видел», – пробормотал я, прочитав оповещение. «Ты не ходишь в данжи?» – удивленно спросила Шача. «В последнее время нет», – ответил я. «Обычно либо в горах, либо…» – я нахмурился, вспомнив равнины. «В общем, на поверхности обычно я…» «Понятно», – не увидев моего нахмуренного лица, – сказала Шача. «Идем, Шреда, Рибов». Приказал я питомице, попутно обновляя баф и щит на Шаче и себе. Теперь можно. 4,5 часа спустя. Тьфу. И это Данш, Шича стояла и смотрела на гигантский серебряный сундук, оставшийся от очередного босса. У них кроме повышенной сопротивляемости к моим заклинаниям и ничего нет. Ну, не все время же наталкиваться на неубиваемых мешков опыта, усмехнулся я, подбирая сундук. О, книжка на тело упала. МММ, плюс 50 у меня уже есть. Я повернулся к Шиче. Тебе надо? Не-е-е-е. Мы с тетей Наташей и Сиси нафармили их. Отрицательно покачала головой Шича. Шреда, держи вкусняшку. Я кинул книжку Шреде, которая моментально ее проглотила, открыв свою бездонную пасть. Куфна. МММ. Внимание. Ваш питомец поглотил пассивную книгу навыка «Крепкое тело». Ваш питомец получает 10% от эффекта книги плюс 5 к телу. Поздравляю. Сказал я Шреде, прочитав оповещение. Халява, она такая халява. А чем ты? Спросила Пача. Шреда получила навечно плюс 5 к телу за книгу. Да, классно. Ага, идем. Нам еще нужно зачистить 2 уровня, сказал я Шаче, идя в сторону спуска вниз. Хорошо, что у тебя есть этот шар, так неудобно с этими светляками, сказала Пача. Где достал? Награда за божественный квест, ответил я, и вкратце рассказал про маяк. Везет, мне не попадалось что-то подобное из квестов. Будет время, сходи на рейдовые равнины. Там можно что угодно найти, посоветовал я ей. Так вот, мило общаясь, мы стали спускаться на предпоследний уровень шахты. Глава 374. Сила Яха. Пройдя предпоследний уровень подземелья, мы наконец-то дошли до самого дна шахты, где нас встретил босс. 7-метровый рейд-босс что-то жрал в углу, повернувшись к нам с Шичей спиной. С виду он был похож на черепаху, которой приделали лапы богомола и клешни краба, а вместо ног сделали какие-то непонятные, мелкие, костяные щупальца, не перестающие двигаться ни на секунду. Артис, рейд-босс, уровень 130, описание, неизвестное существо, появившееся неизвестно по каким причинам. Хм, задумчиво смотря на РБ, я думал лишь об одном. Сможем, могу залить весь этаж водой. Пача также задумчиво смотрела на босса, но, не думаю, что это поможет. Угу, по-любому он умеет плавать. У меня еще минут 10 до призыва, лучше подождем. Не решившись атаковать босса сходу, мы с Шичи поднялись на уровень вверх. Давно хотел спросить, тебе не скучно с девчонками? Ну-у-у-у. Пача оперлась на небольшой валун. С одной стороны с ними все время Шича, так что мне не приходится напрягаться. С другой же, не-е-е. Пача махнула рукой. Они нормальные. Понятно. Я сел прямо на пол шахты, доставая перекус. Держи. Я протянул Шиче игровой бич-пакет. Пасип. Кивнула она. А что за вопрос? Ни к чему. Я помотал головой. Просто тема для разговора. Мне вот с Миланой нравится быть в гильдии. Скучать не приходится. Всегда какие-то планы. Да и вообще, она сама по себе не скучная. О-о-о. Потянула Пача. Да это попахивает влюбленностью. Может быть, не стал отнекиваться я. Только вот вся наша романтика, это рейд в БМ. Все остальные предложения мягко отклоняются. Может, нужно быть чуть настойчивее? Это да, кивнул я. Но, сейчас, дел у нее столько, что найти время для меня, я скривился. Поэтому, я не думаю, что она отправится со мной на свидание, в ущерб игре. Я вообще понятия не имею, что такое свидание. Как-то грустно хмыкнула Пача. Даже шанса не представлялось на него сходить. Если тебя утешит, то наш поход можно назвать немного странным, но все же свиданием. Улыбнулся я. Ха-ха, ты понял, о чем я. Найди себе парня. Пожал плечами я. Если с реальностью проблемы, то в БМ у тебя есть все шансы. А если я скажу, что Шича без ума от тебя? Заинтересовавшись, спросила Пача. То я не отвечу взаимностью. Ты для меня как младшая сестра, на полном серьезе ответил я. Шича довольна, улыбнулась Пача. Я рад. Ладно, посидели, поели, можно и босса убить. Вставая с пола, сказал я, сегодня, покажу тебе Яха, абсолютного мага разрушения. МММ, кто это? Спросила Пача заинтересованно. Сложно объяснить, просто смотри. Повесив на себя щит, я вошел в комнату с боссом. Босс моментально среагировал, запустив в меня огромной клешней от трупа муравья, что он обгладывал. «Спасение!» – моментально сказал я, повесив на себя бабл. «Я тот, кто открывает врата. Врата, ведущие к тебе, о, великий маг разрушения. Явись, Ях, повелитель магии разрушения. Моя мана упала в ноль, а меня самого окутал черноватый, но все же прозрачный барьер. При попытке шевельнуться, Я понял, что мне этого делать не стоит. Столб здоровья сразу скакнул на 10% вниз. В то же время, арка коллапса увеличилась до 5 метров, покрывшись странными иероглифами. После этого, по поверхности арки пошла волна, из которой вышел Ях. Пока он выходил, босс пытался меня убить, используя самые разнообразные атаки. Когда арка сформировалась, у РБ включился инстинкт самосохранения, и он попытался сбежать. Однако, на его пути выросла стена воды, сотворенная Шачи. Босс на мгновение, всего лишь на мгновение запнулся, не решившись сразу прыгнуть в нее. Этого хватило, чтобы Ях вышел из арки. Сразу вслед боссу полетел веер черно-золотых шариков, оставляющих на панцире РБ черные подпалины. Здоровье у Артиса почти не отнялось, и РБ воспрял духом, попытавшись атаковать Яха. Тот же, в свою очередь, словно великий настройщик пианино, или мастер-ключник, подбирал нужные заклинания, которые бы наносили максимальный урон боссу. Вода, завихренные потоки воды врезались в босса. Земля, пули, глыбы, шипы из земли, сбивали босса с курса. Воздух, невидимые для глаза стрелы воздуха, пресс, огонь, классические фаерболы, поляны огня, свет, вспышка, лучи, тьма, те самые черные шарики, и еще множество других школ магии летели в босса. Когда Ях добрался до духовной магии, то босс был похож на бомжа, который извалялся в мусорном баке. И хотя здоровье у босса не упало до этого момента ни на процент, он никак не мог достать до Яха, ведь тот окружил себя золотым барьером, который сдерживал все атаки босса. Стоило духовной атаке пройти по боссу, нанеся солидный урон, как Ях моментально переключился на нее, и на его многогранном лице загорелось, а затем, впитав в себя остальные маски, духовная маска превратилась в его голову. С этого момента босс был обречен. Здоровье РБ уменьшалось прямо на наших спачьих глазах. Босс ревел раненым зверем и пытался убежать, но железные стены, закрывшие ему путь к отступлению, не дали ему и шанса сделать это. Решившись, босс вошел в режим ярости, полностью отключив свой инстинкт самосохранения. Его удары сотрясали все дно шахты, но барьер Яха держался, хотя по нему пошли трещины. Когда у босса оставалось 5% жизни, он смог пробить барьер, и в предвкушении кидая в Яха одно из своих умений, которое выглядело как длинный тонкий шип, он уже хотел праздновать победу. Но Ях телепортировался прямо на шею босса и скастовал двухметровое плазменное копье прямо боссу в голову, моментально убив его. 4 минуты 20 секунд, услышал я голос Яха. «Джи, передаю привет это же». Он сказал, что с того дня ты его хозяин. Подойдя к барьеру со мной, Ях добавил, скажу от себя, спасибо за призыв, я возьму жезл. Когда моя звездочка подобрал дроп, тот самый жезл моментально пропал, буду ждать следующего призыва. С этими словами Ях зашел в арку. Впечатляюще. Пача стояла на выходе с удивленным лицом. Ты научился призывать умных существ, тип того, каждое слово давалось мне тяжело, а виной всему, внимание. Вы слишком перенапряглись, используя коллапс призыв. Внимание! Вы истощены. Внимание! Уровень вашей маны не поднимется выше 5% в течение следующих 60 минут. Внимание! Ош признал вас хозяином. Поздравляем! Вы получаете достижение 4 сущности разрушения. 4 сущности разрушения. Мифическое достижение. Вы призвали все 4 сущности разрушения, не повторяясь. Бонус достижения. Призыв сущности разрушения увеличен на 10%. Поздравляем, вы полностью очистили шахту. В течение ближайших 72 часов шахта становится безопасной зоной. Внимание, в течение 24 часов в шахте повышенный шанс добыть уникальные ингредиенты. Поздравляем, вы получаете многоступенчатое достижение очиститель шахт 1 ступени. Очиститель шахт 1 ступени, вы тот, кто помогает добытчикам, убивая твари в шахтах. Бонус достижения. Плюс 1% ко времени бафа на увеличенную добычу. До следующего уровня очистите 2 шахты. Погоди, немного. Дебаф на ману странно действовал на меня, не давая вздохнуть нормально. Джи, Милан, тащи в шахту мастеров-добытчиков. И побыстрее. Тут на сутки баф на уник ингры. Милана, поняла. Через 10 минут будут. Спасибо. За мной должок. Джи, пойдешь со мной на свидание, Милана? Чего ты так вдруг? Джи, так да или нет, Милана? Пойду, только попозже, сейчас в гильдии дел слишком много. Хорошо, Джи, договорились. Какие планы? Присев на корточки и обхватив ноги, спросила Пача. «Немного. Отдохнуть», вздыхая, как 100-летний старик, ответил я. «А потом, пойдем в, короче, еще куда-нибудь, ага, ладики». Пача сменилась на шачу. «Тебе плохо, Дибов? Идем». Тяжело дыша, я пошел в сторону выхода из шахты. Глава 375. Еще. Гребаный Дибов. Ощущение, будто я задыхаюсь. Идя в сторону выхода, мне приходилось частенько останавливаться, чтобы не задохнуться. Да уж, призывать сущности впервые, это было не слишком обдумано. Хотя, с другой стороны, когда-нибудь все равно бы пришлось это сделать. Утешив себя, я продолжил путь. На выходе из шахты нас уже ждал ударный отряд дна с кучей мастеров-добытчиков, которые моментально нырнули внутрь, чтобы не терять ни минуты бафа на добычу. «В порядке?» – спросил у меня Чакин, увидев мое тяжелое дыхание. «Угу, Дибов», – коротко ответил я ему, экономя воздух. «О, хорошо, что ты еще не ушел». В мою сторону шла Милана с двумя игроками. «Мм», – только и смог я лицом показать заинтересованность. «Ты в порядке?» – спросила она, и увидев мой кивок продолжила. «Наш рейд застрял в одной лаке, сможешь, сможете вытащить их?» Поправилась она, увидев шачу, весело прыгающую по валунам. «Угу, куда?» – все так же коротко спросил я. «Марк, открой портал. Шин, проводишь их к рейду». Милана отдала приказ двум игрокам. «Где-то я уже это видел», – подумал я, смотря на то, как Марк открывает портал. «Точно, он же вроде был с нами на войне за места на турнире. Но, разве его звали Марк?» – размышлял я, заходя в арку. «Меня забыли», – раздался крик шачи, которая прыгнула в арку портала, чуть не сбив меня с ног. «Аккуратнее», – проворчал я, восстанавливая равновесие. Марк перенес нас на небольшой пяточек между трехметровыми камнями, стоящими, будто они карикатура на Стоунхедж. Вслед за нами с шачи в портал зашел второй игрок, которого Милана назвала Шином. Нас перенесли в единственное безопасное место. «Шепелявля изредка гнусавя», – сказал Шин. «Рейд в километре Афюдова, Шача, Шреда, ВДД», – сказал я им, а затем добавил для Шина. «Веди». Недоумевая от моей манеры речи, Шин все же пошел на выход. За ним последовала Шреда и Шача, а я, словно старик, стал плестись в хвосте этой небольшой группы. «Вот же, даже щит повесить не могу, тупо не хватает маны. Надеюсь, Шача вместе со Шредой справится с возникающими проблемами. Нужно потерпеть еще 30 минут», — думал я, выходя из укрытия. «О, так это же то самое место со скелетами, что мы нашли с Чакином. Только, тут чего-то мало скелетов». Оглядевшись, подумал я, разрушенные руины, в то время, были полны различной нежитью, самого разнообразного ранга и вида. А сейчас, тут практически никого не было, лишь парочка низкоуровневой нежити виднелась вдалеке. Шин частенько поглядывал на меня, поэтому, увидев, что я круч головой, он решил сказать: «Наши прошли здесь, все моды, прости мобы». Проглотив слюни с соплями, поправился он: «Все мобы были вырезаны не один десяток раз, поэтому и рисаются они долго». «Угу», кивнул я, поняв, о чем речь. КХМ, решив, что я его игнорирую, Шин замолчал, но посматривать на меня не перестал. «И че он на меня все смотрит?» — подумал я. «Раздражает же». «А-а-а», — на выдохе произнес я. «А все дело было в том, что мы обошли огромный комплекс из руин, и нам открылся вид на площадь с сотнями, если не тысячами мобов, которые рвались вперед, толкая друг друга. Странно было смотреть, как в сотне метров от нас мобы копошились, словно муравьи. Там вход в подземную часть города, где застрял рейд», — сказал Шин. «Все моды, мобы стекаются сюда. Мы пытались пробиться, но их слишком много. Их тут до хрена», — только успел я подумать, как услышал голос Шачи. «Морской боженька, я твоя любимица, Шача. Помоги мне уничтожить врагов, безграничное море», — закричала она, согревая всю площадь мобов своим криком. «Аво, а у меня даже близко не было похожего текста для коллапса», — подумал я, услышав слова заклинания Шачи. Небеса разверглись, а точнее открылось несколько десятков порталов, из которых хлынула магическая вода, наносящая урон. Каждая струя воды, что ударялась в землю, моментально уничтожала всех мобов, а вода, попадающая на рядом бегущих, наносила урон. «Еще, еще, еще», — закричала Шача истеричным голосом, который я даже представить себе не мог. «Охренеть», — подумал я, хватая Шачу и прыжком перемещаясь на одну из разрушенных колонн. В небе появилось больше сотни телепортов, из которых стали бить струи воды, тем самым полностью затопив площадь, да и солидный участок руин. Небольшое количество мобов, которые должны были вот-вот до нас добежать, были уничтожены шредой, прикрывающую шачу. У шреды не хватало бы дамага, если бы не полученный урон от воды безграничного моря. Зрелище было страшным. Блин, а где черт? Вспомнив о шине, я увидел, как его захлестнула вода, полностью накрыв с головой. Может, выживет, подумал я, сам не веря в это. Но этому было не бывать. Порталов было слишком много, из-за чего на многие сотни метров вокруг все было погружено в воду. И если у нежити были шансы выжить, получив минимальное количество урона, при этом находясь по макушку в воде, то у игрока не было, ведь тому нужен был воздух. «Мда», — произнес я, смотря на то, как вода ударилась в нашу колонну, чуть ее не разрушив. «Сильно. Вуи-и-и-и», — хотела закричать шача, но я сдавил ее. «Но, ты переборщила, убив нашего тиммейта», — неожиданно четко сказал я. «М-а, дебаф закончился», — пробубнил я, смотря на пропавшую иконку дебафа. «Это плохо. Ну-у-у-у-у. Он все равно воскреснет в городе», — законючила шача. «Своих убивать нельзя», — отрезал я, спускаясь прыжком в луже воды. «Что дальше будет? Сначала один, а потом всю гильдию убьешь, ради быстрого избавления от мобов», — ругал я девчонку, надувшую губы. «Злой, злой, злой», — прокричала она, пытаясь вырваться из моего захвата. «Злой», — кивнул я, встряхнув ее. «Но так делать нельзя. Обещай, что больше так не будешь». «Не буду. Ай, больно», — воскликнула она, когда я ушипнул ее за бок. «Ну-ка быстро». «Ладно, не буду убивать своих. Отпусти. Смотри мне», — поставив ее на место, сказал я. «А вот и буду». «Отскочив от меня», — сказала злобная шача. «Бе-бе-бе-бе. Буду-буду-буду». «Пытаясь убежать от меня», — кричала она. «Вот же вредная», — с улыбкой пробормотал я, отправляясь в погоню за ней. Через 5 минут беготни, в течение которых я не использовал прыжок, я все же смог поймать эту вредную девчонку, и перекинув ее через колено, отвешивал обидные шлепки по заднице, не сдерживаясь ни на грамм. За этим занятием застали нас члены рейда, которые выбрались откуда-то. В полной прострации эти игроки смотрели, как топ-1 безграничного мира отвешивает шлепки по заднице другому топу. Эта картина выбила их из колеи, отчего все 15 выживших игроков рейда не могли сказать и слова. «Помогите!» Увидев игроков, закричала шача с зареванным лицом. Это стало последней каплей, отчего весь рейд упал в приступе хохота. Я тут понял, что мы не одни, поэтому перестал проводить воспитательные меры. Стоило шаче почувствовать каплю свободы, как она моментально сбежала, встав от меня подальше. Кидая на меня злобные взгляды, она наверняка строила планы мести. «Это вас надо было вытащить», подойдя к ржущим игрокам, спросил я. «О, знакомое лицо, Шлак». «Ага», — отсмеявшись, Шлак пожал мне руку. «Спасибо, что вытащили». «Без проблем. Только вот что произошло», спросил я у него. «Мы нашли клановую реликвию». С этими словами он достал из инвентаря черно-синюю свечку, которая горела зеленым пламенем. Милана сказала доставить ее в крепость во что бы то ни стало. «Ну так умер бы и встал в крепости», пожал я плечами. «Если бы», хмыкнул Син, «она падает со 100% вероятностью, и если ее поднимает нежить, то она получает моментально статус мест босса, а через пару минут босса. Думаю, если часик скелет подержит эту свечу, то появится рейд босс». «МММ», я заинтересовался. «Так, может, покачаемся?» «Хе, мы так же думали», — ехидно улыбнулся Шлак. «Только вот за такого босса ничего не дают, кроме этой свечи. Тогда неинтересно». «Ладно, пойдем, доведем тебя до нашей крепости в целости и сохранности». Похлопав его по плечу, я повесил на синощит и баф. «Полагаюсь на тебя», — кивнул он, выцарапал у реальности часик на главу. «Снова сообщаю, что в ближайшее время я очень сильно занят в реальности. Главы могут не быть. Заранее извиняюсь и надеюсь на понимание». Глава 376. Первая гильдейская реликвия. «Идеально, для прокачки навыков», — проскочила у меня немного сумбурная мысль. Когда мы двинулись к выходу из руин, на нас стала нападать вся нежить, что пряталась или выжила после зачистки. Мало того, из-под земли стали вылезать дополнительные отряды, которые имели статус древней элиты. Мобов было много, но, как оказалось, у шачи была неплохая подборка навыков массового действия. Эта маленькая бестия выкашивала нежить десятками, если не сотнями. И, что самое печальное, не получала опыта. Все мобы, встающие на нашем пути, были пустышками, как в плане опыта, так и в плане дропа. В то же время моя шреда прокачивала свои навыки, поднимая их на новый качественный уровень. Самым любимым навыком моей питомицы стал воздушный прыжок, которым она пользовалась по поводу и без повода. Благодаря тому, что шреда могла летать, этот навык давал ей больше пользы, так как по своей сути он толкал ее далеко вперед. В моих глазах это выглядело так: шреда висит на одном месте, а затем за ней появляются завихрения, которые резко перемещают ее в нужном направлении, оставляя за собой небольшие воздушные воронки, наносящие любому коснувшемуся их небольшой урон. Остановитесь. Перед нашей группой из темного облака портала вышел лич, облаченный в мантию королевского мага. Если вы унесете эту свечу из руин, то нашлете на себя и всех ваших близких проклятие. Голос у скелетона мага был грубоватым и немного искаженным, будто говорил он через плохой микрофон. «И что это за проклятие?» — спросил я у него. «Мертвые поднимутся, ваши павшие братья и сестры восстанут и убьют вас ночь, вы будете страдать, и дальше и тому подобное». Лич разглагольствовал минут пять, рассказывая о том, в каких страшных муках мы будем купаться, а нам лишь оставалось стоять и слушать его, и все из-за того, что тот не был враждебным мобом. «Сарар, НПС, эту надпись видели мы все, поэтому нам приходилось терпеть и слушать его бред». Когда скелет закончил, он посмотрел на нас с таким превосходством, будто мы должны в ужасе бросить свечку и свалить подальше отсюда. «Однако, и что дальше?» — спросил я у него. «Но, вы же погибнете, запутавшись», — сказал лич. «Не факт, мы игроки», — сказал я ему. «Но, проклятие», — продолжил Блейдсар, — «опять же, мы сможем его снять. А теперь, не мог бы ты уйти? Нам пора возвращаться в крепость», — попросил я его. «Вы совершаете ошибку», — собравшись с мыслями, воскликнул НПС. «Эта свеча проклята и погубит вас. Пойдемте, это похоже надолго». Сказав это, я двинулся в обход лича. «Не пущу», — раскинув руки, закричал лич. «Одумайтесь». После этих его слов мы все напряглись, моментально приготавливаясь к бою. «А чего ты так переживаешь за незнакомых тебе людей?» — спросил я у него, попутно вешая на шечу дополнительный щит. «Раньше, многие сотни лет назад, я был одним из тех, кто, как и вы, не послушался предостережения и принес эту свечу в свой город. Мы, как и вы, радовались такой находке. Но, когда к стенам нашего города подошла армия нежити, мы осознали свою ошибку. Однако армия нежити пришла лишь для того, чтобы добить тех, кого не уничтожило проклятие. Я был одним из последних магов, что отбивались от орд нежити в попытках защитить эту свечу. Это, конечно, интересно», — начал говорить я. «Но, нам пора». Сказав это, я стал обходить Сара по небольшому кругу, постоянно опасаясь, что он будет атаковать меня. Но, к моему удивлению, тот лишь печально вздыхал и повторял, как заведенный: «Вы совершаете ошибку, они не остановятся. Разрушить все», — бормотал он, пока наша группа обходила его сторон. На выходе из руин я увидел Сара, который стоял и смотрел нам вслед. «Странный НПС», — подумал я. «Странный НПС», — сказал Шлак, хмуро смотря туда же, куда и я. «Что?» — опешил я. «Странный лич», — говорю. «Впервые вижу, чтобы НПС так настойчиво пытались помочь игрокам», — повторил он. «Его слова я записал, пусть дальше глава и разбирается. Угу. Ладно, идем». Отвернувшись от лича, мы быстрым шагом отправились к нашей крепости. На нашем пути к крепости мы не встретили никого, с кем бы не справилась Шеча и Шреда. Этот тандем снюхался и стал строить против меня коварные заговоры. Шеча создавала ледяные капли воды, а Шреда закидывала мне их за щиворот. Ощущения были фантастическими. Настолько, что дважды обе получали по заднице. «Становлюсь старпером, растирая ледяную шею», — подумал я. «Или это они дети?» В этот момент мы увидели патруль, который был отправлен нам навстречу для усиления. Во главе отряда были два знакомых мне лица, сильный и слабый. «Привет, правая и левая рука», — решил я пошутить над ними, попутно поприветствовав. «Брат, высший пошутил или сделал нам комплимент?» — спросил сильный. «Брат, я думаю, этот высший комик обкатывает свои несмешные шутки. И да, он не способен на комплименты», — состроив печальную рожу, сказал слабый. «Эх», — вздохнув, я решил промолчать. Когда Шеча услышала братьев, она моментально завербовала их в свою компанию Анджи. и оставшийся путь до крепости превратился для меня в ад. Мало того, что они шутили, так еще и пытались всячески меня растормошить, используя для этого игровые способности. «Ля, вот тебе не повезло», — сказал Шлак с такой улыбкой, что мне захотелось ударить его, но тот убежал быстрее. Так я вошел на мост в гордом одиночестве, под градом из шуток братьев. На стене нас встретила Милана, которая одним взглядом пресекла шутки. «Спасибо», — поблагодарила она меня, положив руку на плечо. «Шлак, да-да, держи». Достав из инвентаря свечу, Шлак бережно передал ее Милане. «Отлично». Девушка бережно взяла свечу в руки и понесла внутрь крепости. Заинтересовавшись, мы последовали за ней. Дойдя до небольшого телепорта, где мы все еле уместились, нас переместило в донжон. «Фу-у-у», не выдержал я, просвистев, а удивляться было чему. Если у богов донжон находился под землей, то наш находился высоко в воздухе. Причем тут была выстроена непонятная малая крепость, суть которой я понял, когда увидел, что огромная магическая волна сбросила прилетевшую тварь вниз. Пока я глазел, Милана с братьями успели скрыться в крепости. Поднажав, я успел к тому моменту, когда девушка ставила свечку на специальный постамент, явно созданный только что, благодаря донату. Мировое оповещение. Гильдия Дно получила первую гильдейскую реликвию. Огромное полотно золотого текста вместе с фанфарами вырвалось на весь мир. Мы все, словно единый организм, синхронно улыбнулись. Кроме Миланы, на которую посыпались десятки оповещений, связанных с гильдией. Увидев, что девушка погружена в себя, я уже хотел поздравить ее, когда заметил, что ее лицо начинает хмуриться. «Марка», — окликнул я ее, чувствуя, что сейчас будут плохие новости. «Всем приготовиться к осаде», — негромко, но четко сказала она. «Джи, закупайся шопросходками, я сейчас скину тебе денег на счет. Шача, извини, но в ближайшее время тебе будет невозможно уйти из нашей крепости». «Да ладно, я только за. А чего тут будет? Будем от кого-то защищаться?» Шача склонила голову. «Угу», — кивнула Милана. «Нас ждет трехдневное сражение. Слабый, сильный, Шлак. Сбор всей гильдии наемников. Нам понадобятся все». «Сестрен, а что случилось?» Вместо ответа, Милана отправила нам отрывок из полученного сообщения. «В течение 72 часов крепость будет атакована силами нежити. В случае, если кто-то из нежити прикоснется к свече, будет вызван мировой босс Сагараил, усиленный в 5 раз. По окончанию 72 часа, будет призван рейд босс Сагараил, который должен быть уничтожен в течение 10 минут. В случае неуничтожения Агараила в отведенный срок, будет призван мировой босс Сагараил, который будет усилен в 1.5 раза. По уничтожению РБ Агараила, у вас будет 3 часа для подготовки к следующей осаде». «Твою мать», — выругался Шлак, за что получил локтем в бок от слабака, который кивнул на Шачу. «Извините, у нас мало времени. Собирайте народ». «Я пошла вызывать тяжелую артиллерию», — тяжело вздохнув, сказала Милана, нажимая кнопку «Выходи из игры». Глава 377. Интерлюдия. Начало осады. Самые эксклюзивные кадры первого эпического сражения с монстрами смотрите на нашем канале. Первое эпическое сражение, значит, — хмыкнув, Милана закрыла трансляцию и посмотрела на еду перед собой. «Снова нарушаю диету». Тяжело вздохнув, она принялась есть. 3 дня осады, затем перерыв и еще одна. Думала Милана, медленно пережевывая еду. «Не может быть совпадением, что мы нашли реликвию в тот момент, как крепость была достроена. Значит, Райан не управляет всем, и есть моменты, которые происходят сами по себе, если выполнить ряд определенных условий». Отпив сока, девушка посмотрела на часы. «Еще 10 минут есть. У нас достаточно запасов. Донжон в идеальном пространстве. Значит, все будет решаться силами игроков. Явка будет около 50-65% на все 3 суток. Основной костяк будет онлайн». Милана встала из-за стола и стала мыть посуду. «С нами Шеча и Джи. Повезло, что она была на тот момент в группе с Джи. Семья не придет, они не успеют добраться. Камачи им сейчас в рейде. Это минус», — думала она, идя к себе в комнату. Из остальных наемников, массовыми атаками с огромным уроном и более-менее сносным откатом, никто не обладает. Вместить мы можем многих, но нужно ли? Переодеваясь в костюм для погружения, размышляла Милана. Хорошо бы старик пришел на осаду, но этому старому лису нельзя показывать наши секреты. Если придет, попрошу его командовать третьим сектором. Да, это хорошая идея, особенно если его лиса будет с ним в команде. Марко, у нас проблемы, телепорты заблокированы, большая часть наших и наемников не успела добраться. Стоило мне войти, как ко мне подбежал Шлак. Сколько пришло? Подозревая худшие, спросила я. Из наших, меньше половины, наемников вообще нет, хмуро сказал Син. ТЦ, не сдержавшись, я ударила по ладони кулаком. Братья где? Чуть успокоившись, спросила я. Формируют рейд и делят его на команды. Шлак шел рядом, отвечая на мои вопросы. Бегом к ним. Приказ, они отвечают за южный вход. Пусть забирают элитные группы. Остальные должны быть на северном входе. После этого найди Джия и Шачу. Пусть они идут к северному входу. Ок, сказал Син, и на пределе сил побежал к братьям. Внимание, осада начнется через 10 минут. Хреново дело, подумала я, переходя с шага на бег. Внимание, осада начнется через 1 минуту. Мы тут, сказал Джи, подойдя ко мне. Ты занимаешь восточную стену, Шача, западную. Вы будете одни, у нас нехватка людей, сказала я ему, смотря вдаль. На расстоянии пары километров от крепости стали формироваться 10-метровые, черные арки порталов. И, куда бы я ни посмотрела, они были везде. 19, 20, 30. И это только те, что видны отсюда. Прикусив губу, подсчитала я. Это будет весело, сказал Джи. Шача, давай соревнование, кто больше убьет нежити. Давай. А что будет, если я побежду? Запутавшись, спросила Шача. Отправимся на поиски питомца для тебя, улыбнулся Джи. Ура! Скелетики, идите к моей стене. С веселыми криками Шача побежала в сторону западной стены. Тебе и без этого есть чем заняться, сказала я Джи. Зато у нее будет мотивация сражаться усерднее. Пожал плечами парень. Ты тут справишься? Понятия не имею. Я всматривалась вдаль. Если это будет пешая нежить, то без каких-либо проблем. Если будет что-то новенькое, посмотрим. Зови, если что. С беспокойством в голосе, сказал он мне. Угу, иди уже. Немного засмущавшись, я прогнала его. Внимание, осада началась. В течение 72 часов вы не сможете покинуть игру. Внимание, командиры армии нежити будут появляться каждый час. Внимание, осажденные получают дебаф страх перед нежитью. Внимание, в случае если нежить убивает игрока, она мгновенно получает статус мест босса. Внимание, если кто-то из армии нежити прикоснется к свече, будет призван мировой босс Агараил. Внимание, каждый защитник крепости получает капсулу смерти. Капсулу смерти, заинтересовавшись, я прочитала описание. Капсула смерти, если вы желаете немедленно прервать осаду, используйте капсулу. После этого вы выйдете из игры, а ваш игровой аватар будет взорван, нанося уровень количества маны урона в радиусе ваш гду. Страх перед нежитью, чем больше нежити вокруг вас, тем больше характеристик у вас отнимается. Радиус действия дебафа – 100 метров. Нам дали суицид капсулы, и в то же время дебаф на окружение. Я перечитала еще раз. Взрыв будет шикарным, особенно у высокоуровневых магов. Внимание! Сообщение главы. Первое. Никто не использует капсулы без моего разрешения. Если вам нужно будет уйти, подходим ко мне. Второе. Попав в окружение, продвигайтесь к товарищам. Не старайтесь атаковать в одиночку. Третье. Инфу по генералам сразу пишем в рейд-чат. Четвертое. Всем магам, имеющим АЭ умение долгого отката, не использовать их без моего указания. Пятое. По окончанию осады будут розданы награды в зависимости от вклада. Бот включен, все отслеживается. Джи и Шача рассчитываются отдельно, можете не переживать. Шестое. Нам отступать некуда, мы уже на дне. Так покажите мне, как сражаются обитатели дна. Дно. Сначала неслитный крик, а затем скандирование дна раздалось в крепости. Улыбнувшись, я стала смотреть на армию нежити, которая стала выходить из порталов и выстраиваться в ряды без просвета. На всем протяжении взгляда уже не осталось просвета, все заняла нежить. Издалека было плохо видно, но пока из портала выходили, вроде, лишь обычные скелеты и скелеты-воины. 10 минут. Столько времени понадобилось армии нежити, чтобы полностью заполнить километровый рубеж вокруг крепости. И что меня больше всего удивляло, так это то, что это были лишь мелкоуровневые скелеты, которые умрут лишь от легкого дуновения ветерка. Но их количество превосходило все мои ожидания. 20 минут. Орда нежити занята позицией на расстоянии полукилометра от крепости. Игроки уже начали понемногу нервничать, видя такое несметное количество нежити. Тем временем, пока нежить стояла, я смотрела вдаль, на черные порталы, которые стали увеличиваться в размерах. Что-то пыталось прорваться извне, но размеры арки портала не позволяли пройти. Земля под ногами затряслась. Гигантские, черные арки порталов нежити стали ходить ходуном. Это было видно даже на таком огромном расстоянии. Хайркацедзынь. Словно кто-то раздавил стекло. Именно такой звук раздался, разлетевшись по округе. В этот момент несколько арок резко увеличились до 30-метрового радиуса и выпустили из себя осадные башни, которые тащили зомбированные 10-метровые монстры. Это будет тяжело, с трудом проглотив слюну, я начала продумывать варианты уничтожения этих башен. Пока мои мысли были заняты башнями, с восточной стороны раздался знакомый крик. Обернувшись, я увидела, что с восточной стены взлетела Виверна Джи. «Что он творит опять?» – воскликнула про себя я. Однако, затем, я увидела, как он долетел до одной из 20 башен и использовал какое-то свое умение. «Проклятие, а почему не коллапс?» – задумалась я, но затем поняла. Область в сотню метров вокруг башни превратилась в проклятую землю. И чем больше скелетов наступало туда, тем сильнее становилось проклятие. Несмотря на то, что проклятие не смогло разрушить саму башню, но вот всех мобов вокруг она превращала в ничто. «Умница!» – улыбнулась я. Зачистив одну башню, Джи взлетел повыше, так как некоторые умения достали до Виверны и нанесли немного урона, несмотря на шикарное сопротивление к магии. После этого он отправился к следующей башне. Глава 378. Первый генерал. «Черт, они не дадут мне подобраться к башне!» Сцепив зубы, я раз за разом пытался подлететь к башне, но засевшие там маги и лучники накрывали меня таким плотным огнем, что мне приходилось отступать, несмотря на все чудесные пассивки Кастра. «Хозяин, время скоро закончится. Может быть, я попытаюсь протаранить башню?» «Ага, сейчас», — ответил я ему. «В прошлый раз мне твое воскрешение обошлось бесплатно, а вот это будет стоить целого состояния. Давай на». В этот момент Кастра резко спикировал вниз, пропуская над нам огромный черный сгусток магии, незамеченный мной. Увидев его, я завертел головой в поисках того, кто мог бы сотворить такое заклинание. Шлуч, первый генерал, рейд-босс, уровень 100, описание, воин-маг, что служил королевству людей. Слухи гласят, что он отправился по приказу бывшего короля в поход за свечой черного пламени, и с тех пор о нем не было ничего слышно. 2,5 метра роста, этот полузомби-полускелет с короной лича формировал следующее заклинание, которое будет должно меня сбить, ну или на крайний случай заставить спуститься вниз. Тратить на него призыв или нет, задумался я, смотря на босса и его элитное окружение. Мобы тут все 100-го уровня и их атаки не наносят мне много урона, их сила в количестве. А раз так, Кастра, увидимся в другой раз, сказал я Виверне. Буду ждать призыва, хозяин. Прямо в воздухе Кастра растворился, отправляя меня в полет вниз. Спасение, произнес я, вешая на себя бабл. Миром правит стабильность. Я тот, кто нарушает ее, дабы разрушить все. Коллапс. Влив 99% маны, я растянул коллапс на максимальное расстояние. Сформировавшаяся арка коллапса была просто до неприличия огромной. Множество узоров, ранее для меня непонятными, стали приобретать какие-то закономерности. Например, я увидел, что все узоры разделены на 4 части, и в центре каждого узора находится знак принадлежности к одному из воплощений разрушения. Пока я наслаждался видом врат коллапса, тот выкашивал ряды нежити. Ко второй секунде, вокруг босса в радиусе 100 метров не было ни единого охранника. А к третьей, что увиденное меня поразило. Нити коллапса добрались до некроманских порталов, и тут произошло неожиданное. Нити стали выкачивать из порталов силу. Ну, или, что там у порталов, мана. В общем, три арки, что попали под радиус атаки коллапса, стали усыхать с каждым мгновением. Мало того, тонкие нити моего навыка стали увеличиваться прямо на глазах. Под конец действия навыка они были похожи на обожравшихся питонов. 2, 1, отсчитывал я про себя время действия коллапса, с восторгом наблюдая, как закрываются порталы нежити. Поздравляем, вы открыли третье свойство коллапса, закрытие арок телепортации, призыва, а также разломов, возникших из-за разрушения пространства. В качестве награды вы получаете один дополнительную секунду действия коллапса. Ахахахахах. Моей радости не было предела. Вжжжж. Раздавшийся гул самолета заставил меня проглотить смех. В меня летел полутораметровый черно-огненный шар. Попытка уйти прыжком не увенчалась успехом. Этот гадский шар погнался за мной. «Значит, ты и так умеешь», — подумал я, принимая на 5 слоев своего щита этот огненный шар. Отдача была сильной. Меня отбросило на 10 метров. Вскочив, я побежал к боссу, на ходу поливая его своими атакующими умениями. Урон от моих ударов был шикарным. Каждый навык отрывал солидные кусочки здоровья босса. Однако РБ тоже был не пальцем деланный. В его руках сформировались десятки огненных шаров, которые полетели в меня, и все они имели самонаведение. Не будь на мне 5 слоев щита, я бы отправился на плиту воскрешения в крепости. Цынь! Тихо прозвучало у меня в голове, и я мгновенно обновил распавшийся щит. Когда я снес боссу где-то 1/4 жизни, я обратил внимание, что скелеты не заходят в 200-метровый радиус нашего с ним сражения. Не успев даже подумать о причинах такого поведения, я услышал голос. Фаза 1. Раздавшийся голос в голове чуть не сбил меня с ног, а босс тем временем сорвал с себя броню, оголяя свое разлагающееся тело. Десятки дыр в его теле вспыхнули черным светом. Я ж продолжал атаковать его, надеясь на лучшее. Черный, световой взрыв поглотил все. Меня на мгновение ослепило. Когда же я проморгался, то увидел, что нас с боссом окружает черный полупрозрачный купол, метров 150-200 в диаметре. Да и босс солидно изменился, превратившись в настоящего лича. Гниющая кожа и мясо спала с босса, обнажая его костяк. Лишь меч, корона и расписанные серебряными линиями штаны остались на РБ. С этого момента началось самое веселое. Меч РБ загорелся черным пламенем, а в другой руке он держал сгусток черного пламени. С тихим скрипом он побежал в мою сторону. Ну, а я от него. Держаться на расстоянии было сложно, но реально. РБ обладал хорошей скоростью и неутомимостью, но у него не было прыжка, которым я отрывался от него. Изредка в меня летел самонаводящийся шар черного пламени, который сбивал мне щит, но это было не критично. Моего здоровья и защиты хватало, чтобы пережить еще один, перед откатом следующего щита. В разгаре боя я совсем забыл о том, что это РБ лич, а не какой-то слабый босс. Ахачерина! Неожиданно заорал РБ, а вокруг меня появилась клетка из костей, которая плотно меня заперла в себе. В этот момент я кидал в босса удар пастыря, поэтому смог увидеть, что тот нанес клетке урон. Не отчаявшись, я принялся за уничтожение клетки. Храчиат, Мрысл, Граа. Лич не стал близко подходить к клетке со мной, а вместо этого стал читать какие-то непонятные отрывочные заклинания. Кинув взгляд вверх, я не сдержался. «Твою мать!» — крикнул я, кидая в клетку все свои атакующие умения. Над клеткой стал формироваться 10-метровая плита, светящая черным пламенем. В конце 3-го произнесенного слова босса, плита стала падать. ХРК. Клетка рухнула, а я прыжком переместился прямо к боссу, так как смотрел именно туда. Босс не стал сдерживаться и рубанул по мне мечом. Щит не выдержал, рассыпавшись, а мое здоровье стало сгорать прямо на глазах. Голой рукой оттолкнув от себя меч, я кое-как смог вырваться из лап смерти, но вот черное пламя меча продолжало пожирать мое здоровье, нанося очень неприятный урон. Кастуя на себя исцеление, я старался убежать подальше, но мои ноги подкашивались, будто я пьян. Здоровье все так же продолжало падать, а я ничего не мог с этим поделать. Понимая, что сейчас могу умереть, я выпил шоп зелье здоровья, которое восстанавливало мне 60% жизни и снимало большинство негативных эффектов. Стоило оно заоблачно, как и откатывалось, но это дало мне лишнее время, которое помогло пережить действие черного огня. Вот ска, ругнулся я, убегая от босса. Выжил я на 10% жизни, и это при том, что постоянно себя исцелял и использовал шоп зелье здоровья. РБ, видимо, почуял, что еще немного и я сдохну. Он не отправился в погоню за мной, а раскинул руки, формируя россыпь маленьких черных фаерболов. «Печать!» – заорал я в панике, понимая, что эта атака точно меня прибьет. Неудача. Мой навык не прошел, но отвлек босса, что сбило ему каст заклинания. «Есть!» «Повезло!» Криво улыбаясь, я продолжил саживать в босса навык за навыком. На 5% босс повторил захват в клетку, Только в этот раз плита сформировалась не только сверху, но и по бокам. Разбив клетку, я прыгнул в сторону от босса и сразу же побежал, подавив в себе панику. На 1% он стал формировать россыпь шариков, но наученный опытом, я сбил ему заклинание, применив печать, которая хоть и не прошла, но свое главное предназначение выполнила. Есть! Прыжком переместившись, я лично поднял серебряно-красный сундук. В этот момент купол, сдерживающий скелета, впал, а мне пришло 2 сообщения. Поздравляем! Первый генерал уничтожен. Осажденные получают 1 стак сопротивления страху перед нежитью. Получены предметы. Корона маны. Книга навыка ловушка костей. Корона героик. А вот книга легендарная, размышлял я, продвигаясь к крепости, попутно расчищая себе путь своими атакующими навыками. Глава 379. Второй и третий генералы. Пробегая через плотные ряды нежити, я мало задумывался о том, как идут дела в крепости. А ведь дело было дрянь. Несмотря на то, что я смог снести 1 башню и генерала, это мало чем помогло. Оставшиеся башни начали свой медленный марш к высоким стенам крепости. Нежить взяла крепость в плотное кольцо, которое постоянно разбивали маги в крепости. Расчищая путь, я чувствовал на себе действие дебафа старых перед нежитью. Ноги немного дрожали, а руки то и дело хотели опуститься. Характеристики скакали вверх и вниз, в зависимости от того, как много нежити окружало меня. Вырвавшись в зону отчуждения, которую удерживали наши, я уже хотел использовать прыжок, но тут же понял, я дебил. Стены крепости были куда выше, чем я мог использовать прыжок. Паника стала захлестывать мое сердце, глаза стали бегать в поисках пути на стену. Мост. Прострелила мой мозг мысль, и я уже дернулся в ту сторону, как услышал крик со стены. «Стой, ща затянем», раздалось сверху, валюдочкой его цепани. Посмотрев вверх, я увидел, как со стены ко мне летит туманная рука, которая схватила меня и резко дернула вверх на стену. Через пару секунд, я уже бы на стене, тяжело дыша. Такого экстремального перемещения я еще не испытывал. «Спасибо», — сказал я, увидев девушку и мужчину. «Ага, нас Марка послала. Ха-ха, она как знала, что ты не залезешь». Мужик похлопал по своей кирасе руками. «Ладно, мы обратно к своим. Удачи тебе. Классно справился с боссом», — сказала девчонка, убегая вслед за мужиком. Да уж, облокотившись на стену, я посмотрел вниз. Армия нежити накатывалась на стены волнами, но не могла подойти ближе, чем на 50-60 метров к стене. А все из-за странного устройства, которое создало магическую волну, уничтожающую низшую нежить еще на подходе. Более продвинутые скелеты воина и личи могли подойти чуть ближе, но их выцеливали немногочисленные стрелки и точечные маги. Смотря на все это, я понял, что особой работы на стене меня не ждет. Выбивая одиночные цели словно в тире, я восстанавливал свои силы, потраченные на вылазку к боссу. Этот баланс сохранялся целый час. Башни, напугавшие крепость, своим появлением, оказались очень требовательны к прямой дороге. Удачными действиями несколько магов земли смогли уничтожить практически все башни. В итоге, скелеты стали заполнять ямы и раскапывать холмы мечами, лишь бы башня смогла пройти дальше. В конце концов только 2 добрались до стены, где их уничтожили уже массовыми заклинаниями разрушения. Но, все изменилось через час. Из южного портала вышел второй генерал, который привел с собой армию летающей нечисти. Крах, второй генерал, рейд босс, уровень 100. Описание. Великий ученый, создавший множество химер, отправился в руины, где не смог совладать с искушением владеть черным пламенем свечи. Летающий человек-обезьян. По-другому назвать этого генерала у меня язык не поворачивался. Вместе с ним, через портал пролетели различные уродливые мобы, которые спокойно преодолевали полосу отчуждения. Нагрузка на южных стрелков и магов увеличилась сразу в 2 раза. Сам генерал не полетел сразу в крепость, а облетел все поле боя. Каждый раз, когда он пролетал мимо портала нежити, оттуда вырывалась стая летучих гадов. Долетев до пустого пространства, где я закрыл порталы, он остановился. Пискляво завыл он на всю округу, а по рядам армии нежити прошла волна. Внимание! Армия нежити получила временно баф сила скорбящих. Низшая нежить стала загораться красным пламенем и с еще большим отчаянием кидаться в зону отчуждения. Раз за разом, волна за волной, но они смогли продвинуться еще на пару метров. В то же время, летучие твари смогли убить пару игроков, отчего моментально получили статусы мест боссов. Вырастая до размеров взрослого человека, летучие мобы начали устраивать хаос в крепости. Джи, Марка, пару магов на мою стену, я займусь летунами. Маркела, отряд выдвинулся, действуй. Увидев сообщение, я сразу прыгнул вниз, а затем прыжком переместился вперед на крышу одного из зданий. Оттуда мне открылся вид на целехонькую стаю. Убивать их было непросто, но их тупой мозг не понимал, что нападая на меня, они лишь помогают мне быстрее их убить. Щит спокойно выдерживал все их атаки, а мои атакующие навыки взрывали твари. Избавившись от одной стаи, я прыгал дальше, цеплял следующую, и так по кругу. Бум! Раздавшийся взрыв, а затем удар воздушной волны, сбили меня с каста. Завертев головой, я увидел, как половина тела второго генерала испаряется в воздухе, и в тот же момент у меня перед глазами появилась надпись. Внимание! Второй генерал уничтожен. Защитники крепости получают 2 стака сопротивления страху перед нежитью. Улыбнувшись, я мысленно дал 5 тому, кто одним залпом смог уничтожить РБ, а затем вернулся к методичному уничтожению летучей пакости, что терроризировала нашу крепость. Второй час закончился тем, что я, весь в мыле, добивал 2 мест боссов, насевших на отряд магов, регенерирующих свою ману. Джи, нужно закрыть портал. Я пошел. Маркела, поняла. Шеча расчистит тебе путь. Закрой у нее 2 портала. Нагрузка на нее слишком велика. Джи, понял. Прыжками я добрался до стены, где властвовала Шеча. Рядом с ней стояла троица девушек, которые заливали ей ману. В этот раз на лице Шечи я не видел и тени улыбки, она была сосредоточена и даже немного величественна. Ее залпы магии воды создавали целые просеки в рядах нежити. «Привет, мелкая», — сказал я, погладив ее по голове. «Вспотела?» — спросил я, чувствуя, что моя рука намокла. «Нет», — рыкнула она, — «это эффект моей пассивки». Увидев меня, она расслабилась. «Я уже уничтожила больше 10 000, умничка». Подмигнув, похвалил я ее. «Сделай мне проход к порталам». «Фых, так у меня будет меньше скелетиков». Возмутилась она. «Что поделать, я уравниваю наши шансы. У себя я уже закрыл». «Вредный джишка», пробурчала она. «Вода, вода безграничного моря, которая одинаково ядовита для всех моих врагов. Низвергнись на их головы, безграничное море». Прокричала она сходу слова своего мифического навыка. В этот раз она смогла, а может ей и повезло, выстроить порталы так, что они образовали прямую линию, почти доходящую до порталов. «Спасибочки!» Щелкнув ее по носу для озорства, я прыгнул со стены, под ее возмущенные крики. Бежать по воде было трудно. Лишь разогнавшись и отталкиваясь от черепушек полузатопленных мобов, я мог продвигаться вперед. «Спасение! Я тот, кто открывает врата. Я ключ, я повелитель, и я тот, кто дарит вам эти души в обмен на вашу силу». Коллапс. Снова новый текст. Не забыть бы спросить у Шечи, у нее также он меняется, задумался я, смотря, как коллапс высасывает силу сразу из 3 телепортов. Однако, когда 2 уже закрылись, из 3-го вырвался огромный черный щит, в который впились нити коллапса. Пару секунд действия коллапса и щит рассыпается, но портал остается открытым, хоть и уменьшившись в 2 раза. А рядом с порталом оказывается 3-й генерал, который потерял свой черный щит. Дашмин, 3-й генерал, рейд-босс, уровень 100. Описание. Бывший королевский рыцарь, который продал душу некроманту, в обмен на силу заблокировать любую атаку. Примечание. Ослаблен. Даже не дочитав описание, я стал атаковать РБ. И на мое удивление, мои атаки наносили ему такой огромный урон, что через 1-1.5 минуты от него ничего не осталось. Его жалкие попытки добраться до меня я нивелировал прыжками. Оставшийся серебристый сундук был сметен ко мне в инвентарь. Героическая книга навыка блокировка магического удара. Это было слишком просто. Неужели разрушенный щит был его козырем, размышлял я, убегая к крепости. Глава 380. 12-й час. Пока все идет неплохо, пробормотал я, закрывая последний портал на своей стороне с помощью коллапса. После 2-го закрытого портала Милана удостоверилась, что это была не случайность, и только потом отдала приказ каждый час делать вылазку и закрывать порталы. Тогда-то и стали выясняться некоторые изъяны этой стороны моего миф-навыка. Во-первых, если я пытался закрыть портал, из которого выходил генерал, то РБ терял половину своих сил, но портал оставался открытым. Во-вторых, Попытки закрыть сразу три портала приводили к тому, что происходил взрыв, стирающий все в радиусе полукилометра. Именно тогда я и отправился впервые на перерождение в крепость. В-третьих, если у портала Лов группировалось большое количество элитных мобов, то тот лишь терял и силу до ближайшего призыва генерала. Сами генералы за эти 8 часов призвали на поле боя самую разнообразную нечисть и нежить. С третьим пришли рыцари смерти, с четвертым пришли банши, с пятым пришли упыри, которые могли прыгать очень и очень высоко, с шестым – личи, которые специализировались на защитных заклинаниях, с седьмым – пришли некроманты, которые поднимали все больше и больше обычную нежить. Восьмой генерал привел с собой скелетов с арбалетами. Эти твари стали настоящей занозой. Случайное попадание, и вот в рядах скелетов появляется снайпер с арбалетом, который начинает набирать уровни, убивая наших магов. Девятый РБ был суицидником, который меня прикончил. Да и с собой этот РБ привел мясистых зомби, которые нехило взрывались, когда им наносили больше 100 урона. А вот десятый. Шамаран, десятый генерал. Рейд-босс. Уровень 100. Описание. Гениальный ученый, отдавший себя разработке портальных перемещений. Его заслуги признаны всеми расами, а высшие так вообще поставили ему памятник в знак его заслуг. Пропал около 1000 лет назад. С виду он был похож на обычного человека, точнее только спереди. Вся спина, начиная с головы и заканчивая пятками, у него была оголена до костей. Так вот, этот РБ не был чем-то силен в боевке. Нет, эта тварь повесила на порталы какое-то заклинание, которое сделало их невидимыми для моего коллапса. В тот момент, наши, а точнее мои, мечты о полностью закрытых порталах канули в лету. Сейчас идет конец 11 часа. Ситуация выглядит примерно так. Север, 5 открытых порталов. Под руководством Миланы, там сосредоточены самые слабые и непрокачанные игроки. Благодаря заготовкам ловушек и башенным орудиям, они успешно отражают атаки нежити. В конце 10-го часа, когда она поняла, что порталы теперь не закрыть, самая слабая часть игроков отправилась заменить меня на восточной стене, где уже не было порталов, но часть волн нежити все равно пыталась пробраться. Я же перешел на защиту северной стены. Юг, 7 открытых порталов. Там собралась элита гильдии Дно под руководством братьев. Южные врата, а точнее дорога от южных врат, вела к крепости Кота, поэтому там было очень мало заготовленных ловушек. Сражения там шли нон-стопом. Отдыхали и регенили ману люди на ходу. Все шопы и экстрарасходники пожирались на этом направлении тоннами. Свитки с АЭ магией никто не щадил, понимая, что отстоять это направление можно лишь выложившись по полной. Эта стена была самой обильной на получение опыта и трофеев. За 10 часов, каждый игрок сотого и выше уровня, получил минимум один уровень. В конце 8-го часа, когда народ стал не поспевать за наплывами нежити, Шеча присоединилась к ним. А часть игроков, которым требовалось морально отдохнуть, отправились подменять ее на западной стене. Запад – один малый портал, который был защищен генералом. Из него вылезала лишь обычная нежить, которая не могла сильно напрячь подготовленных игроков. Восток – дело тонкое, и тут были закрыты мной все порталы. Самое безопасное направление. Лишь отголоски волн с юга и севера изредка добирались до этой стены. «Скоро появится босс», – сказал я Милане, накладывая проклятие на область перед мостом, дабы дать немного времени нашим на отдых. «Угу! Прошлый РБ вышел на юге. Теперь наша очередь принимать гостя», — сказала девушка, регенерируя ману. Осада оказалась на порядок сложнее, чем я представляю. Не удивлюсь, если это происки его божественного величества, — пошутил я. Вряд ли, — покачала головой Милана. Судя по бонусам, что даст реликвия, вполне возможен вариант того, что это логичное противостояние. Я посмотрел на порталы и, удостоверившись, что РБ пока нет, спросил. Для нас она... Чем полезно? Плюс один к ДУ, плюс 100 к магии, плюс один к навыкам некромантии, магии тьмы за каждый уровень реликвии. И это всем игрокам в гильдии. Приоткрыв один глаз, сказала Милана. Фиу, а как ее качать? И много уровней будет у реликвии? Как качать, неизвестно. Уровней будет 10. Появился. И не там, где мы ожидали. Милана резко сменила тему. Запад, портал расширяется. Похоже, там будет кто-то наподобие зомби. Понял. Держитесь тут, пока меня не будет. Подмигнув ей озарства ради, я побежал на западную стену. Чем больше играет, тем большим ребенком становится, пробормотала Милана, поднимаясь на ноги. РБ отошел в тот овраг, сказал мне один из игроков, когда я подбежал на западную стену. Понял, пошел. Рыбкой нырнув со стены, ответил я ему. Перед самой землей я использовал прыжок, а затем уже бежал навстречу отряду зомби. Одетые в разномастные виды брони и оружия, эти зомби были шустрее своих братьев, но все равно оставались зомби. Обогнув их по широкой дуге, я старался держаться курса на овраг с РБ. На пути меня встретило около двух десятков отрядов зомби, на которых я не стал тратить время, так как решил убить их всех коллапсом, когда доберусь до РБ. Подбегая к оврагу, моя пятая точка начала чувствовать неприятности. Увеличившийся в ширину портал выпускал сотни зомби, чуть ли не ежесекундно, а по пути я встретил не более 5-6 сотен зомби. Как оказалось, большая часть потока зомби-воинов шла во враг, где, по словам игрока, затаился РБ. Чувство, что меня там ждет бурый писец, нарастало с каждым шагом. Добежав до края оврага, я увидел омерзительную картину.